от большого пруда, да, пруд поменьше, сказал Саша. Потом итальянский домик, правильно, спросил Никса. Да, подтвердил Шереметьев. Но великий князь кое-что забыл. Крепостной театр, предположил Саша. Он тоже там, да, ошибку не засчитываем, резюмировал Никса. Он поправился. Ладно, кивнул Сережа. Вы стоите спиной к дворцу. Что перед вами? Французский парк, стела, о которой я уже говорил, две больших лиственницы, а за ними оранжерея. Да, сказал Шереметьев. Разве лиственницы могут быть на плане? Бывают и подробные планы, заметил Саша. Я не видел таких, засомневался Сережа. И панно из ракушек в гроте на схемах не бывает. Бывают схемы с описаниями, сказал Саша. Никса усмехнулся. Я тебе потом объясню, Сереж, если, конечно, скажешь пароль. Хорошо, кинул Шереметьев. Что у вас слева, ваше высочество? Швейцарский домик, сказал Саша. Нет, воскликнул Сережа. Нет там никакого швейцарского домика. Ну, как же, удивился Саша. Нижний этаж кирпичный, верхний деревянный, на втором этаже красивый резной балкон, деревянная лестница на второй этаж и резные деревянные колонны. Нет, сказал Сережа. Ошибка. Саш, он врет? Спросил Никса. Нет, он не врет. Моя ошибка. Пригласишь, когда построишь, граф. Если швейцарского домика еще нет, дальше голландский домик, а перед ним еще один пруд. Да, да, кивнул Шереметьев. В голландском домике, кажется, три этажа, наверху надпись с годом постройки, по-моему, 18 век. Самый старый, да, да, сказал Сережа. Но в нем два этажа. Мне казалось, что он довольно высокий, заметил Саша. Это, наверное, чердачное окно. Да, сказал Шереметьев. Но этажей два. Ошибка не засчитывается, сказал Никса. Сережа про число этажей не спрашивал. И это невозможно увидеть на плане. Надпись с годом есть? Да, кивнул Сережа. 1749 и краткое. Этого достаточно? Спросил Никса. Как насчет пароля? Никса, Саша действительно не был в Кусково? Спросил Коля Лихтенбергский. Нет, улыбнулся Никса. Никогда. Он что, ясновидящий? Спросил Коля. Ответ на этот вопрос после пароля, отрезал цесаревич. Сережа Шереметьев колебался. Ну, давай я дальше расскажу, предложил Саша. Обойдем вокруг дворца. Встанем к нему спиной, а лицом к большому пруду. Слева будет церковь. Прямо напротив, канал с двумя серыми колоннами на левом и правом берегу. Это маяки, уточнил Сережа. Скорее всего, согласился Саша. Я не видел их горящими. Если посмотреть налево, на пруду маленький остров, круглый, кажется. У вашего дворца два мощеных брусчаткой съезда для карет, а между ними широкая лестница. Сам дворец деревянный, с высокими окнами, а лепнина в нем из папье-маши. Цесаревич, сказал Шереметьев. Что? Спросил Никса. Пароль. Цесаревич, вздохнул Сережа. И то правильно, отреагировал Саша. А то бы я сейчас начал рассказывать о скелетах в шкафах и замурованных в стены племянниках. Нет такого, возмутился Шереметьев. Конечно нет, согласился Саша. Шучу. Не врет про пароль? Спросил Никса. Нет, сказал Саша. Так ведь, Яков? Так, кивнул Ламберт. Вы выиграли. А мой вопрос? Спросил Коля. Про ясновидение. Ответ. Да, сказал Никса. Саша как-то описал Зиновьеву набережную Ниццы и побережье Болгарии. В каком-то совершенно конкретном месте. Раньше я об этом не слышал, сказал Ламберт. С лета, объяснил Никса. Раньше и не было. А зачем тогда крапива была нужна? Спросил Шереметьев. Я же не знал, что Саша слетает в духе в твое имение, объяснил Никса. Он мне не сказал. Хотя, конечно, нетрудно было догадаться, что тут лететь до Москвы. А почему Саша ошибся со швейцарским домиком? Спросил Коля Лихтенбергский. Я не всегда вижу то, что сейчас, объяснил Саша. Я могу видеть то, что будет через несколько десятков лет, иногда через сотню. Например, ваши лиственницы, Сережа, мне представляются гигантскими старыми деревьями со стволами в три обхвата. Наверняка ведь не так сейчас. Обычные деревья, да, да, толщиной не больше локтя. И крепостного театра я не увидел, потому что в том времени, куда я летал, он разрушен. И огонь не видел на маяках, потому что там больше не зажигают огня, а остров на большом пруду я вижу полностью заросшим деревьями. Он сейчас какой? Такой же. Ну, что-то есть постоянное. Так что, Сереж, не огорчайся, заключил Никса, у тебя не было шансов. По дорожке к ним приближались Зиновьев с Гогилем в сопровождении остальной части компании. «Ах, вот вы где», — сказал Зиновьев. «Пойдемте, сейчас начнется фейерверк». И они пошли к сосновому дому. «Саш, ты министром иностранных дел хотел?» — спросил Никса по дороге. «Да», — кивнул Саша. «Ты знаешь, я передумал. Лучше я отдам тебе третье отделение». «О, боже, Никса, только не это». Четверг Саша посвятил переводам. Имперские стандарты на великобританские якоря для дяди Кости. И две статьи про туберкулез для Склифосовского. Первая с английского, остальные на английский. Якоря были готовы к обеду. Саша послал перевод Константину Николаевичу. «Дядя Костя», — писал он, — «а можно мои стихи опубликовать под псевдонимом Михаил Щербаков? А то мне кажется, не стоит валить все в одну кучу и печатать якоря, проект о патентном ведомстве и песенки под одним именем». Дядя Костя ничего против не имел. Времени оставалось мало, ибо с понедельника их всех, Никсу, его самого, Володьку и даже мелкого Алешку загоняли учиться. А уже завтра, в пятницу, намечался предварительный экзамен на тему «Что у вас, ваши императорские высочества, осталось в головах после счастливого лета?» Экзаменатора звали Яков Карлович Брод, и был он, разумеется, академиком. «А по каким предметам будет экзамен?» — спросил Саша Гогиля. «Русский язык и русская словесность, церковно-славянский язык, история, география и немецкий язык», — перечислил Григорий Федорович. «А Яков Карлович знает, что я не все помню?» «Да, конечно», — сказал Гогиль. «Не волнуйтесь, ваше высочество, может мне подготовиться?» — спросил Саша. «Учебники почитать? Яков Карлович сам для вас пишет пособие», — сказал Гогиль. «А они где?» «Синдром отличника, все-таки очень стойкая вещь, с годами не проходит». «Яков Карлович сказал, что ничего не надо», — подытожил гувернер. До вечера Саша еще успел переписать для Никсы Трубача. В двух экземплярах Ламберт просил, и Паша тоже просил. «Ну, если с разрешения цесаревича, тогда конечно». «И отправить первый перевод для Склифосовского, и записку аптекарю на тему. Ура, у нас привилегия. Жаль, что сфоткать нельзя». На столе у Саши лежали неоткрытыми три книги от Якоби. «Электромагнитные телеграфы некого П. Лампе», «Электромагнитный телеграф, его теория и устройство», изданная в Варшаве 2 года назад, и «Генераторы», а также «Задачки от Остроградского», любезно переданные кадетом Скаланом. Саша даже не успел посмотреть, что там, не говоря о статистических сборниках от Милютина, а также записках охотника господина Тургенева, с авторской надписью. Ну, почему у него всегда так? Количество дел зашкаливает и вгоняет в депрессию. И ведь никто не заставляет. Абсолютно все он выдумывает себе сам, как будто в будущем было иначе. В пятницу его разбудили в 7 утра. Глава 18. Занятия начались в 9. Учебная комната располагалась в восточном флигеле фермерского дворца, рядом с детскими, на втором этаже, примерно над приемной мама. Светлые стены, украшенные пейзажами, шкаф с книгами, утреннее солнце повторяет квадраты окон на полу. Запах осени из сада. Яков Карлович уже ждал его, и Саша сел за парту, точнее за письменный стол. Академик был гораздо моложе Якоби, примерно под 50. Прямой нос, гладко выбритый подбородок, бакенбарды. На шее модный галстук лавальер, но таких скромных размеров, так что язык не поворачивался назвать его бабочкой. Гражданский сюртук, под ним жилет. Учитель сел в кресло напротив. «Ну, что, Александр Александрович, начнем с географии. Встаньте, подойдите к карте, возьмите указку». Собственно, карт было две, обе большие, как в школе его детства, но висели они не на доске, а на подставках. Первая была политической, и все бы ничего, но на месте Германии помещалось лоскутное одеяло из княжеств, и Италия была не лучше, разве что нарезана более крупными фрагментами. Так что Саша направился к физической, где вроде все было привычно. Яков Карлович не возражал, видимо, политическая география еще не началась. Впрочем, главным кошмаром в школе для Саши была география экономическая. Его зачем-то заставили выучить грузинские месторождения угля, Ткибули и Ткварчили, а потом они оказались за границей, ни разу не понадобились. Начал учитель с морей, что было прямо совсем просто. Черное, Каспийское, Северное. Саша чуть подтормозил на Адриатическом, поскольку не помнил, с какой стороны оно от Италии, но вспомнил, где Черногория, и справился. Грод был доволен. «А теперь, Александр Александрович, покажите мне Ледовитое море». Такого моря Саша не знал, но нетрудно догадаться, что оно являлось частью Северного Ледовитого океана, и море нашлось на месте моря Лаптевых. «Отлично», — сказал Яков Карлович, — «теперь реки». «Это тоже было просто, не будешь же ты искать Рейн в Африке. Покажите реку Рио-Гранде», — попросил Грот. Все-таки в последние 30 лет Саша изучал географию на практике. Если побывал в Южной Франции, никогда не забудешь, где Пиреней. А вот до Испании так и не добрался, и попытался найти Рио-Гранде там. Грот победно усмехался. «Не там ищите, Александр Александрович», — заметил он. Саша осознал ошибку и начал поиски в Южной Америке, но тоже безуспешно. «Ладно, это сложно», — смирился Грот. Но Саша уже дошел до той части карты, где должна быть Мексика. «Вот», — сказал он. «Хорошо», — кивнул Грот. «Хотя и не сразу. А теперь возьмите бумагу и напишите название 15 самых больших российских городов». Саша послушался и начал писать. «Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Краснодар». И задумался. «Краснодар – это советское название, или просто красивый город? Нижний Новгород, Самара, Томск, Омск, Ростов-на-Дону, Владивосток, Хабаровск, Воронеж, Уфа». Пересчитал, вроде сошлось, расставил еры и отдал Гроту. «Так», – сказал Грот. «Честно говоря, уверен только в первых пяти». Попытался оправдаться Саша. «Остальные могут быть не самыми крупными». «Вы зря уверены, Александр Александрович», — заметил Грот. «Что это за город такой Новосибирск?» «В Западной Сибири», — удивился Саша. «Разве нет?» Он вспомнил про новосибирский академгородок, где у него были знакомые, но решил не упоминать. «Нет», — вздохнул Грот и вычеркнул Новосибирск красными чернилами. «Краснодар — это где?» — продолжил Яков Карлович. «По пути в Крым», пояснил Саша, на юге, и чуть не добавил, что на трассе М4 Дон, среди полей подсолнухов, но вовремя остановился. «Возможно, я перепутал название», предположил Саша. «Екатеринодар?» «Да», кивнул учитель. «Екатеринодар, Владивосток покажите мне на карте, пожалуйста». Владивосток почему-то не был обозначен, но Саша подошел к карте и показал куда-то на побережье Японского моря. «Где-то здесь, напротив Японии», пояснил он. «Слишком маленький, да, его вообще нет», — сказал Яков Карлович, — «вы что-то путаете». «Может быть», — вздохнул Саша. «И Хабаровска нет», — сказал Грот. «Где вы думали, он находится?» «На Амуре, кажется, на другом берегу, Китай. Был такой землепроходец Хабаров, как раз там воевал», — заметил учитель. «Помните это имя?» «Нет», — признался Саша. «Погодите». «Погодите, генерал-губернатор Муравьев основал пост Хабаровка в мае этого года. Примерно там, где вы показываете. Но это не город, даже не село, это военный пост. Я, наверное, где-то слышал и перепутал», — предположил Саша. «Не думал, что города растут так быстро. Особенно впечатлял огромный, но неизвестный здесь Новосибирск. У вас странные ошибки, Александр Александрович». Заметил Грот. «Раньше вы бы столько не назвали, зато теперь три выдуманных города, и один с искаженным названием. Я еще забыл Иркутск и Оренбург. Они есть?» «Да», — улыбнулся Яков Карлович. «Пермь, Тобольск, Тюмень. Чтобы полностью реабилитироваться. Ничего не выдумал?» «Нет, все правильно. А почему вы так упорно Одессу не называете?» «Потому что это Украина. Вы сказали российские города. Это не Украина, это Новороссия?» Вздохнул Грот. «Хорошо. Города Российской империи. Киев, Варшава, Хельсинки, Баку, Тбилиси». «Погодите, погодите», — остановил Грот. «Тифлис», — поправился Саша. «Не в этом дело. Хельсинки — это по-фински. Гельсингфорс», — поправился Саша. «Я вам, наверное, когда-то говорил финский вариант, но почему вы вспомнили именно его?» «Перепутал». «Мне продолжать?» «Да». «Ташкент, Алма-Ата, Самарканд, Бухара». Честно говоря, Саша не был уверен, что вспомнит столицы всех 15 республик. «Погодите, погодите. Ташкент – это не Россия, это Коканское ханство. Я выучу, Яков Карлович», – пообещал Саша. «Алма-Ата нет такого города. Самарканд – пока не Россия. И Бухара – не Россия. Физическую географию я знаю лучше», – заметил Саша. «Она проще как-то и постояннее. Горы растут медленнее городов». «Да вы философ, Александр Александрович», — сказал Грот. «Но, в общем, неплохо. 4. Намного хуже, чем было. С географией у вас всегда было прилично», — заметил Яков Карлович, «но отчасти даже лучше. С физической. С историей неожиданно оказалось гораздо хуже. Русскую он еще вытянул на ту же четверку. Все-таки основные даты, войны и последовательность монархов он помнил, да и историю СССР в МГУ сдавал. От школьной истории 20-го века местная отличалась разве что отсутствием цитат из классиков марксизма-ленинизма и рассуждений об общественно-политических формациях. Ну и хорошо, зато больше про людей. Саша выехал на том, что когда-то не поленился прочитать Карамзина и отчасти Костомарова и Ключевского, но срезался на событиях Северной войны. Помнил только, что со Швецией, но даже годы приблизительно. Некоторым открытием для него явилось то, что у России было до хрена союзников. Он в упор не помнил эту деталь из советской школы. Самой обидной оказалась тройка по истории средних веков. Он весьма неплохо помнил Альбегойские войны, поскольку когда-то участвовал в ролевой игре «Альбегойский поход», знал, сколько было крестовых походов, учитывая крестовый поход детей, но уже без дат, и помнил год падения Константинополя. Зато из всей Столетней войны мог прилично воспроизвести только историю Жанны д'Арк, ибо читал книгу про то, что она была не крестьянской девушкой, а сводной сестрой дофина. А Священная Римская империя ассоциировалась ровно с одним именем – Карл Великий, а имя – с памятником у собора Парижской Богоматери. И все – империя Карла Великого и Священная Римская империя – это разные государства, запомните. Процедил Грот. Такого кощунства академик не стерпел, и влепил трояк. Тройка была непривычной отметкой. В советской школе исправно ставили пятерки. Попаду немецкого и церковнославянского Саша честно сказал пас и попросил учить его сначала. Может, что-то вспомнит по ходу дела, но оставался еще русский. Берите тетрадь, Александр Александрович, напишем небольшой диктант. Диктанты Саша не любил с детства, но тетрадь взял, и Грот начал диктовать. Белый, бледный, бедный бес, убежал голодный в лес, лешим по лесу он бегал, редькой с хреном пообедал, и за горький тот обед, дал обед наделать бед. Саша написал, расставил твердые знаки, он не понимал, в чем прикол. Диктант казался легким. Наши веки и ресницы защищают глаз зеницы, веки жмурит целый век, ночью каждый человек, ветер ветки поломал, немец веники связал. Свесил верно при промене, за 2 гривны продал в Вене, продолжил учитель. Саша дописал, пробежал глазами еще раз, смысла в стихотворении было мало, и вообще оно выглядело странным и что-то напоминало. «Давайте, Александр Александрович». Грот протянул руку за тетрадью, взял, окинул взглядом текст, помрачнел и глубоко вздохнул. «Александр Александрович, ну, как так можно?» И тут до Саши дошло, он понял, что напоминает это ненавистное. Проспряжение, гнать, держать, смотреть и видеть. Яков Карлович, это мнемоническое правило, да, спросил Саша, наять, давайте, я исправлю, я понял, я уже знаю, как ее писать, уже, знаете, как писать, то есть просто знаю. Знал он в основном по переписке с дядей Костей, Еленой Павловной и остальными многочисленными корреспондентами. Ладно, смилостивился академик, исправляйте. Саша легко исправил первое шестистишие, но подвис на словах, где «е» было по 2 штуки, и какое из них «ять», вряд ли оба, Яков Карлович, а в слове «человек» «ять» после «ч» или после «в», под ударением «а», понятно, и исправил на «ять» все ударные «е», Грот проверил, в слове «вене» «ять» 2 раза, значит, не всегда под ударением, просто запомните, а зачем, Яков Карлович, она же совсем от «е» неотличима, государь Николай Павлович тоже хотел ее упразднить, и сам писал без «ятей». Но Греч, автор книг по русской грамматике, возразил, что «ять» – это знак отличия грамотных от неграмотных. Государь, ваш дедушка, устыдился и передумал. В русском языке и так довольно тонких мест, чтобы отличать грамотных от неграмотных. Зачем создавать лишние трудности? И «ер» в конце каждого 2-го слова – это только перевод чернил. Зачем это нужно? И десятиричное совершенно лишнее. А как вы отличите слово «мир», как состояние, противоположное войне, от слова «мир», как общество, по контексту, не всегда это возможно, зато сколько новых оттенков смысла в названии «Война и мир». Есть такая книга, роман Льва Толстого, в 4 томах, или я что-то путаю, по-видимому, да, сказал Грот, путаете, я такого романа не знаю, ладно, смирился Саша, выучу ваши лишние буквы хотя бы для того, чтобы иметь моральное право их отменить, гимназисты мне памятник поставят, при жизни, из чистого золота, а пока, 3, сказал Грот, Саша вздохнул, экзамен занял почти 4 часа, и Саша вернулся к себе, нагруженный домашками в промышленных количествах, коллекцией трояков и решимостью вернуть успеваемость на советский уровень. Завтра была суббота, и это обнадеживало. Вечер он посвятил переводу второй статьи для Склифосовского. И добрался, наконец, до задачи Костроградского. Они и правда были не то, чтобы очень простыми. Решил текстовую, тригонометрию, логарифмы, довольно заковыристую алгебраическую систему и уравнение с параметром. Результатом остался доволен, супер, что-то помнит. Так что остальное оставил на вечер субботы. Утром намечался поход в лес за грибами. Саша никогда особенно не любил этот вид охоты, но осенний лес, место довольно приятное, если еще не холодно и нет дождя. И была надежда переговорить с Никсой. В 8 утра выдвинулись в составе Саша, Никса, Володя, Алеша и все трое гувернеров. Зиновьев, Гагель и Казнаков. «Тебя тоже Грот пытал?» – спросил Саша, когда гувернеры и младшие братья немного отстали. «А как же?» – усмехнулся Никса. «И, все пятерки. Поросенок», – сказал Саша. «А я когда-нибудь что-то, кроме трояков, получал?» Как-то неплохо рассказал о Троянской войне на древней истории. А года 3 назад сдал географию на «отлично». «Тебе сразу дали поручика и зачислили в гвардию». «Да, за это чины дают, еще как». «Ну, держись, Никса, обойду тебя по чинам. Что-то мне подсказывает, что пока мне опасаться нечего. А матема у нас когда?» «В понедельник». «Держись, до болезни у тебя была твердая тройка с минусом», заметил Никса. «Никак, в тебе проснулось честолюбие, а раньше?» «Раньше ты считал, что 3, это не так плохо, не двойка же, они удивятся. Это только начало», заметил Никса. «По 9 часов в день не хочешь, с учетом домашних заданий, и ровно час свободного времени, мать», возмутился Саша. «А делом, когда заниматься? Заявки на патенты, бизнес, лаборатория, физмат-школа, вечера у Елены Павловны. Надо что-нибудь экстерном сдать». «Ну-ну», усмехнулся брат. Вечером Саша дорешал задачки от Остроградского. Ну, кроме 2 последних, которые до боли напомнили ему турнир городов. Преподаватель математики Сергей Петрович Суханин оказался не старым еще полковником в возрасте примерно Казнакова. Он был высок, подтянут, выправкой обладал военной, и на ученика смотрел скептически. Написал в тетрадь Саши с десяток примеров на натуральные и десятичные дроби. «Попробуйте решить, Александр Александрович». Примеры были, в общем, простые, но калькулятора остро не хватало, так что пришлось вспоминать, как это делается в столбик. Мда, калькулятор он еще не скоро изобретет. Без транзисторов и диодов – никак. А для диодов и транзисторов необходимы полупроводники. Кремний есть, мышьяк есть, фосфор есть. А индий? Без индия никак. Как ты ПН-переход сделаешь? Не отвлекайтесь, Александр Александрович. Попросил Суханин. Сергей Петрович, а вы знаете такой химический элемент индий? Спросил Саша. Нет, сказал Суханин. Но я не химик. Вам лучше спросить об этом у Владимира Петровича Соболевского. Сашу уже предупредили, что инженер Соболевский будет преподавать им физику и химию. Да наверняка не знают они ни про какой индий, думал Саша. Ну, и чем его заменить? Решили, Александр Александрович. Сейчас, сейчас. Посчитал, проверил, вручил преподавателю. ГМ, сказал Суханин. Много ошибок, забеспокоился Саша. Совсем нет, сказал учитель. Даже 1/2 с 1/3 сложили правильно. Еще помню, как к общему знаменателю приводить, улыбнулся Саша. Да, очень хорошо, вот это попробуйте. И положил перед Сашей листок с написанной от руки текстовой задачей. И Саша похвалил себя за то, что порешал Остроградского. Эта задачка казалась гораздо проще. Спросил некто учителя. Поведай мне, сколько учеников у тебя в училище, так как хочу отдать к тебе в учение своего сына и узнать о числе учеников твоих. Учитель ответил, если придет еще учеников столько же, сколько имею, и полстолько и четвертая части твой сын, тогда будет у меня в учении 100. Сколько было у учителя учеников? Ну, чего тут, обозначаем число учеников за x. И Саша молниеносно набросал решение. Расчеты были еще проще, поскольку 99 прекрасно делится на 11. 36, сказал Саша. Да, несколько удивился Суханин. Можете решение показать? Саша протянул учителю свои корявые 5 строчек. Через x, удивился учитель. А как же? Ладно, кивнул Суханин, можно и так. Просто я вас этому не учил. И по тону Саша понял, что преподаватель так намучился с ним прежним, что давно перешел к принципу. Как бы ни решал, лишь бы решал. Я летом позанимался, соврал Саша, в основном французским, но еще немного математикой. Самостоятельно, поразился учитель. Да, это очень достойно, Александр Александрович. Ну, почти самостоятельно, признался Саша. Иногда просил Зиновьева поговорить со мной по-французски. Аникса потешался над моим произношением. Причем совершенно бесплатно. Вот эту попробуйте. Очередная задача звучала так. Один человек выпивает бочонок кваса за 14 дней, а вместе с женой выпивает такой же бочонок кваса за 10 дней. Нужно узнать, за сколько дней жена одна выпивает такой же бочонок кваса. Саша усмехнулся. Ну, на работу. Нашли, чем сбить бывшего физмат-школьника. 35, выдал Саша. Суханин протянул руку. Давайте решение, Александр Александрович. Саша протянул накорябанные 3 строчки. «Над почерком надо работать», — заметил учитель. «А почему так? Выпить бочонок — это работа. Обозначаем работу за единицу. Тогда 1/14, производительность мужа, а единица, деленная на x, жены. В сумме получается 1/10. Я вас этому тоже не учил», — сказал Суханин. «Но ведь правильно, да. Я знаю, что есть способ решения без x», — сказал Саша. «Но это ведь все равно, что под парусом ходить, когда есть паровой двигатель, так же быстрее. Попробуйте без алгебры», — попросил Суханин. «Это заставляет думать, а то вы мне будете решать по одной схеме все задачи». Это было сложнее, но Саша довольно быстро догадался все умножить на 10 и посчитать число бочонков за 140 дней, и протянул решение. «Вот, но это неэффективно. Можно мне через неизвестное решать? Посмотрим», — проговорил Суханин, и выложил новую задачу. Некто продавал коня и просил за него 1000 рублей. Купец сказал, что цена велика. «Хорошо», — ответил продавец, — «если ты говоришь, что конь дорого стоит, то возьми его себе даром, а заплати только за одни гвозди на его подковах, а гвоздей на его каждой подкове по 6 штук, и будешь ты мне за них платить таким образом. За первый гвоздь — полушку, за второй — 2 полушки, за третий — 4 полушки». И так далее за все гвозди, за каждый в 2 раза больше, чем предыдущий. Купец согласился, проторговался ли купец, глава 19. Наверняка купец продул, предположил Саша. Геометрическая прогрессия, она такая. Вы помните про геометрическую прогрессию? Спросил Суханин. Конечно, честно говоря, не помню формулу суммы, но сейчас выведу. Это просто. Выведите? Поразился учитель. Ну, давайте. Саша быстренько вывел формулу общего члена, потом рекуррентную формулу для суммы, потом формулу для суммы n1 членов, и написал для n членов. Ух, ты, восхитился он, даже принцип математической индукции не понадобился. Я, честно говоря, смутно помнил, что вроде нужен, но у меня из вывода все следует. Суханин был в шоке, если не сказать матом, надо двойку в 24-ю степень возводить. Поинтересовался Саша. Или так ясно, что купцу надо подучить математику? Так ясно, сказал Суханин. Когда Николай Александрович сказал, что вы можете по памяти воспроизвести теорему Гаусса, я, признаться, не поверил. Почему же только теорему Гаусса? Спросил Саша. Вижу, что не только, сказал Суханин. Вы действительно прочитали за лето учебник для Николаевского инженерного училища? Никса сказал, учитель кивнул. Это он преувеличивает, возразил Саша. Где-нибудь поплыву. Как интегрировать по частям, совсем не помню. Хотя если постараться. Суханин на минуту призадумался, видимо, на предмет, не проверить ли. Но, насколько Саша помнил, сразу после него матема планировалась у Володьки. Так что учитель обмакнул перо в красные чернила и вывел под Сашиными каракулями огромную 5, и приписал к ней 2 здоровых плюса. «С вами стало исключительно интересно заниматься», — заметил учитель. «Я получил огромное удовольствие, даже деньги брать стыдно, это было не бесполезно, спасибо», — любезно ответил Саша. «Вспомнил, как формула выводится, вы не совсем обычно ее вывели, в лоб». «Я просто не помню канонический вывод». «Так даже лучше», — сказал Суханин, и вложил в тетрадь целую кипу листочков с примерами и задачами, и написал «ДЗ, решить все арифметическими методами, без x». «У-у-у», — сказал Саша, один раз успокоил Суханин, «потом я от вас отстану». «Ладно», — вздохнул Саша, «мозгами тоже полезно поворочить, а то для алгебры мне совсем думать не надо», и тепло попрощался с восхищенным Суханиным. Следующий урок не обещал такого успеха, ибо назывался «Закон Божий». Первой мыслью было просто сказать «пас», как в случае с немецким и церковнославянским. А как же чудом заработанная репутация сильно верующего человека? Закон Божий не тот предмет, по которому политически дальновидно говорить пас. Что ж, попробуем выехать на общей эрудиции. Саша вспомнил, как его еще мальчиком, там в будущем, мама водила в Третьяковскую галерею и не могла объяснить ни одного библейского сюжета. «А кто такая Агарь?» – спрашивал Саша. «И почему она в пустыне?» И мама, весьма прилично окончив самую лучшую в мире советскую сталинскую школу в самом центре Москвы, терялась и не знала, что сказать. Хорошо, что его занесло сюда все-таки из Постцовка. Он знал, кто такая Агарь, и даже, кто такой Иосиф Прекрасный. Ну, что у него в загашнике? Фрагментарно прочитанная 30 лет назад купленная на Кузнецком мосту протестантская Библия. В черной обложке такая, на тонюсенькой бумажке. Это первое. Какая-то книга Клейва Льюиса, прочитанная примерно тогда же. В 90-е было модно читать Льюиса. Название вспоминалось с трудом. Просто христианство, что ли. Содержание он не помнил совсем. К тому же Льюис, тоже протестант, вроде. Это второе. Интересно, насколько протестантское учение отличается от православного, больше, чем система взглядов сторонников разбивания яйца с острого конца от сторонников разбивания яйца с тупого, или меньше, многократно прочитанный и перечитанный культовый роман «Мастера и Маргарита». Оттуда тоже можно что-то почерпнуть, не факт, правда, что совсем каноническое. Это третье. Подзащитный Леша. Это не тот Леша, который военный, а тот, который политзык и историк. Леша военный был по экономике, а Леша историк – по политике. Так вот, Леша историк был верующий и прихожанин одного из чудом сохранившихся в Москве либеральных приходов отца Алексея Уминского. Собственно, линия защиты заключалась в том, чтобы притащить на суд по мере пресечения побольше журналистов, тогда еще существовали оппозиционные издания, и побольше священников, чтобы последние написали поручительство. И священников пришло человек 5. Параллельно искали записи с камер видеонаблюдения, чтобы доказать алиби. Собственно, Леше вменяли организацию массовых беспорядков. Записи нашлись, и как дважды два доказывали, что не было не только беспорядков, но и Леши на них. Саше хотелось верить, что сыграли именно записи, хотя российское правосудие, особенно по политическим делам, уже тогда представляла собой некий черный ящик с непредсказуемой реакцией на внешние раздражители. В общем, Леша-историк отделался 2 месяцами матросски, что Саша считал своей чистой адвокатской победой. Но загрузить защитника православием Леша-историк успел, хотя и мало. Это четвертое. Леша-военный, как это ни удивительно, тоже был верующим и, кроме много всего военного, когда-то окончил католический институт Фомы Аквинского в Киеве. В тюрьму он вообще не попал, поскольку вовремя свалил в Незалежную, но загрузить защитника успел. Саша даже знал, что такое филиакви. Непреодолимое и коренное отличие католического символа веры от православного заключается в том, что католики считают, что Святой Дух исходит от Отца и Сына, а православные, что от Отца через Сына. Само собой, последние совершенно не могут общаться с такими грязными и лживыми еретиками, как первые. Это пятое. В общем, много. Правда, полный экуменизм. Но, в конце концов, если он ляпнет что-то католическое или протестантское, на то протопресвитер Василий Борисович Бажанов и законоучитель, чтобы поправить. Саша понятия не имел, как вести себя со священниками, если они не в церкви, и, на всякий случай встал, когда в учебную комнату вошел человек в рясе. У протопресвитера Бажанова было простое крестьянское лицо, обильная седина в длинных до плеч волосах и окладистой бороде, и внимательный взгляд. «Садитесь, Александр Александрович». «Ну, что вы?» Саша послушался. «Полковник Суханин от вас в восторге», — заметил священник. «Математика — это просто», — сказал Саша. «Ничего не надо учить, одно из другого следует. Раньше это было для вас не так», — напомнил Василий Борисович. Суханин сказал, что вы все лето посвятили чтению. «Вторую половину», — признался Саша. «Мне надо было многое вспомнить, но до закона Божьего не добрался, а я ничего сложного не спрошу, только по катехизису». Саша слабо представлял, что такое катехизис. «Александр Александрович, из чего состоит священное писание?» «Из Библии». «А из каких двух частей состоит Библия?» «Из Ветхого и Нового Завета». «Какие вы знаете книги Ветхого Завета?» «Бытие», «Левит», «Притчи Соломоновы», «Книги царств», «Книги судей», «Экклезиаст», «Песнь песней», Псалтырь, Эсфирь, Юдивь, книги пророков, Маккавейские. Про Маккавейские Саша помнил, потому что их очень агитировал почитать Леша-историк. Но, Саше, понятно, было некогда. А сколько их всего, не помню, признался Саша. А что входит в Новый Завет? 4 Евангелия и Апокалипсис. И все, удивился Бажанов. А, еще послания апостолов. И все, деяния апостолов. Отлично. Честно говоря, вопросы напоминали Саше типичный набор двоечника, вроде, какого цвета был учебник. Символ веры можете прочитать? Спросил Бажанов. Нет, признался Саша, я его не помню. Священник вздохнул. А Отче наш, первые две строчки. Отче наш, который на небесах, да светится имя твое. По-русски, удивился Бажанов. Я не помню церковнославянский вариант. Мне кажется, если бы служба была на русском, я бы запомнил. Его же много раз читают. И символ веры тоже. А так просто непонятные стихи под красивую музыку. Я не помню церковнославянского. Вы считаете, что служба должна быть на русском? Да, но есть определенные традиции. На русском это будет совсем не то. Да и понятен церковнославянский. Примерно так же, как латынь средневековым немцам. Преувеличиваете, Александр Александрович. Сужу по себе. А на каком языке Христос дал свою молитву? На древнееврейском или на арамейском? На арамейском. Но прежде, чем отменять церковнославянский, вы его сначала выучите. Конечно, думаю, церковная служба мне в этом поможет. Если цель церкви в том, чтобы научить всех церковнославянскому, то, да, богослужение, конечно, должно быть на этом языке. Но мне казалось, что цель не в этом. А в чем? В том, чтобы научить вере и любви. Разве не так? Еще надежде, поправил Бажанов. И какой толк от учебника на непонятном языке? Переводим сейчас Ветхий Завет на русский, улыбнулся Бажанов. С древнееврейского. Вы знаете древнееврейский? Да. И арамейский, и греческий. Я, конечно, преклоняюсь, но священное писание – это для нас. Школа для народа – это богослужение. Канон надо переводить. Даже переводу Библии есть огромная оппозиция, сказал Бажанов. Мы еле это отстояли. В пространном катехизисе митрополита Филарета были молитвы на русском, так заставили переписать. Теперь все на церковнославянском. Так и останется русский народ крещенным, но не христианизированным. А какие у них аргументы? Я не понимаю. На церковнославянском звучит торжественнее и красивее. Ну, как можно предпочесть эстетизм общественной стабильности и социальному миру? Эстеты пусть едут в монастыри и слушают на старославянском. Я же не призываю это запрещать. Вы думаете, что перевод богослужения укрепит стабильность? Да, я так думаю. У нас всегда боятся многообразия, как-то спокойнее всех под одну гребенку, а многообразие стабильнее, потому что разные части уравновешивают друг друга. Много опор всегда надежнее одной. Это о допустимости разных языков. А понятая заповедь будет лучше исполняться, чем подобное заклинанию. Это о переводе. А то будут говорить, что нам Евангелие. Мы только крышку его целовали. Еще говорят, что нельзя давать святыню псам. Не поймут, переврут, приумножат ереси. То есть народ, это псы, а это не гордыня. Гордыня, конечно, согласился Бажанов. Для них народ чернь. Слова «чернь» нет в моем лексиконе, Василий Борисович, и никогда не будет. Священник посмотрел на него примерно такими же глазами, как Суханов после вывода формулы геометрической прогрессии. «Новый Завет переведен», — сказал он. «Вы оттуда что-то помните? Нагорную проповедь, но не всю. Можете процитировать? Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны миротворцы, не помню, ибо они будут наречены сынами Божиими», подсказал Бажанов. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Только помните, что правда здесь – это праведность», сказал священник. «Мне кажется, это многозначный текст. Зачем выбирать только один смысл? Вот для этого и нужно толкование церкви, для правильного понимания. Здесь ясный текст. Вот, что такое нищие духом, я не понимаю. Мне всегда казалось, что просвещение – это хорошо, и разум нам не зря дан. Это не про просвещение, это про смирение», сказал Бажанов. «Но действительно трудное место, мы еще об этом поговорим. А остальные заповеди блаженства, там было еще что-то про кротких, но я точно не помню. И про чистых сердцем, заметил священник, и про плачущих, но и это много. Ничего, выучите. А из Ветхого Завета ничего не помните? Помню. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу. Но не помню, откуда это. И Иезекииль, Исаия, сказал Бажанов. Послышался осторожный стук в дверь. Да, отозвался священник. Дверь приоткрылась, и в комнату заглянул Гогель. Прошу прощения, сказал он, но у Александра Александровича уже полчаса прошло от обеда. Ох, сказал Бажанов, это я прошу прощения. Экая безделица, сказал Саша, ваш урок гораздо важнее. Священник взял его тетрадь по закону Божию, раскрыл на первой совершенно пустой странице и вывел пятерку с небольшим минусом. Но я же не знаю ни одной молитвы, удивился Саша, и путаю пророков. Поэтому и минус, сказал Бажанов. Еще вы не знаете ни священной истории, ни канона, ни истории церкви. Но по сравнению с тем, что вы уже знаете, это совсем чуть-чуть. И он написал, ДЗ, выучить отче наш, символ веры, Богородица Дева и заповеди блаженства, все, на русском, спросил Саша. Хорошо, кивнул Бажанов, пока на русском, я вам их напишу, вы идите обедать. Перейдем на церковно-славянский, когда вы его немного вспомните. А вы пока переведите канон на русский, а я потом что-нибудь придумаю. Это несколько томов, к моему совершеннолетию, пояснил Саша. После несколько свернутого обеда была физика. На урок к Владимиру Петровичу Соболевскому Саша шел, как на праздник, пребывая в уверенности, что не все же он забыл из двух первых курсов факультета экспериментальной и теоретической физики МИФИ. И учитель ему тоже на первый взгляд понравился. Такой старый солдат с простым лицом, с небольшими усами, с проседью и крупным носом. Александр Александрович, начал он, назовите мне, пожалуйста, необходимые свойства материи. Может, в шестом классе и говорили об этом. Но что, он попытался вспомнить что-нибудь из Ленина. Владимир Ильич, вроде любил писать про материю. Насколько это прокатит? Материя – это объективная реальность, данная в ощущениях, но существующая независимо от них, отчеканил Саша. ГМ, сказал Соболевский, поспорить трудно, но я имею в виду материю как физическую категорию, а не философскую, то есть необходимые свойства физических тел. А, сказал Саша, это смотря какое тело. Твердые тела сохраняют свою форму, массу и объем, и обладают упругостью и хрупкостью. Жидкости сохраняют только массу и объем и обладают текучестью, а газы сохраняют только массу. Нет, нет, остановил учитель. Необходимые свойства – это присущие всем телам. И Саша завис окончательно. Берите тетрадь, открывайте и записывайте, вздохнул Соболевский. Необходимые свойства материи – суть протяжения и непроницаемость. Кажется, Саша что-то такое слышал. Записали? Поинтересовался Владимир Петрович. Да, кивнул Саша. Протяжение – это свойство тела занимать определенное место в пространстве, продолжил учитель, а непроницаемость не позволяет другому телу существовать в то же время в этом же месте. Все понятно? Нет, сказал Саша. Учитель посмотрел вопросительно. А как же диффузия? Спросил Саша. Тела ведь могут проникать друг в друга. Диффузия связана с другим свойством тел, скважностью, пояснил учитель. Тоже не помните? Нет, сдался Саша. Во всяком теле есть скважины или поры, которые и позволяют ему пропускать различные вещества. Понятно, сказал Саша. Это расстояние между атомами? Да, кивнул Соболевский. Что вы помните из атомистической гипотезы? Что все тела состоят из атомов? Сказал Саша. Честно говоря, он помнил еще довольно много, но побоялся, как бы ни случилось так же, как с Новосибирском. А какие свойства атомов вы знаете? Поинтересовался учитель. Саша уж было собирался рассказать, из чего состоит атомное ядро и на каком расстоянии от него электроны, но вовремя вспомнил, что это Резерфорд, а Резерфорд – это начало 20 века. Атомы делимы? Спросил Соболевский. Думаю, что современная наука этого не знает, выкрутился Саша. Атомы по смыслу этого понятия неделимы, объяснил учитель. Это мельчайшие частицы вещества. Это не значит, что они не могут иметь сложной структуры, возразил Саша. Тогда они не мельчайшие, сказал Соболевский. Смотря что называть атомами, сказал Саша, они связаны с элементами, да, скорее всего. Кстати, а сколько известно элементов? Кто меня за язык тянул? Подумал Саша, сколько они их могут знать? Свинец они точно знают, а он 80 какой-то. Почти наверняка не знают инертных газов. Минус еще 5-6. И первая часть таблицы не подряд. Около 70, спросил он. 62 элемента, сказал Соболевский, вы не очень сильно ошиблись». И он посмотрел на ученика с некоторой надеждой. «А элемент инди есть?» – спросил Саша. «Я где-то про него слышал». «Нет», – сказал учитель. «Индия нет, вы что-то путаете». «Жаль», – сказал Саша. «Красивое название, в честь инди». «Дальше. Александр Александрович, в чем можно измерить протяженность?» «В метрах», – сказал Саша, «а также в дециметрах, сантиметрах, миллиметрах и километрах. Соотношение между ними знаете?» «Конечно. Сантиметр – 10 миллиметров, дециметр – 10 сантиметров, метр – 100 сантиметров, километр – 1000 метров». «Хорошо», – сказал учитель, «но это во Франции, а в России, в аршинах, наверное, в саженях. Какое между ними соотношение?» «Ну, зачем это?» – спросил Саша. «Метрическая система удобнее. Такое впечатление, что я с французом говорю», – сказал Соболевский. «Ну, конечно, зачем нам это низкопоклонство перед гнилым Западом? Свои исконные аршины есть». «Александр Александрович», – строго сказал учитель, – «берите перо и записывайте. 7 русских футов составляют сажень, третья часть его называется аршином и разделяется на 16 вершков. 12-я часть русского фута называется дюймом, каждый дюйм разделяется на 10 частей, называемых линиями. 500 сажень или 3500 футов составляют версту». Саша покорно записал и поднял глаза на учителя. «Я, конечно, все понимаю, наши национальные скрепы, достижения и традиции, но, почему бы вместо того, чтобы умножать 16 на 3 или 12 на 7, просто нолики в метрической системе на конце не приписывать? Не я это устанавливал», — сказал Соболевский. «Русские меры длины выучите. Пойдем дальше. Что такое вес? Сила, с которой тело давит на опору или растягивает подвес», — сказал Саша. Учитель на минуту задумался. «Вследствие притяжения к Земле», — добавил Саша, — «или к какой-нибудь другой планете, Марсу, например. Но это будет вес на Марсе». «Ну, в общем, да», — согласился Владимир Петрович. «А в чем измеряется вес?» «В ньютонах». «В чем?» — удивился Соболевский. «Ньютон — это английский ученый». «Да», — согласился Саша, «в честь него и назвали». «Вы путаете, Александр Александрович. Записывайте. В России единицей веса принят фунт, образец которого хранится в Санкт-Петербургском монетном дворе. Он делится на 96 золотников и каждый золотник на 96 долей. 40 фунтов составляют пуд. Боже мой, 96 в квадрат возводить. 9216, сказал Соболевский. Владимир Петрович, ну, хоть в килограммах можно, мы в России, Александр Александрович. Так что в фунтах, это даже хуже, чем ять, пожаловался Саша. «Нельзя сказать, чтобы вы вообще ничего не знали», — заметил учитель, — «но не знать базовых понятий. И что вам ставить после этого? Может, я какую-нибудь задачу решу?» — предложил Саша. «Ну, чтобы не два». «Ну, хорошо», — согласился Соболевский. «Есть две перпендикулярные друг другу силы, 6 фунтов и 8 фунтов. Чему равна равнодействующая?» 10 мгновенно ответил Саша. Учитель посмотрел с некоторым удивлением. «Объясните ваше решение, Александр Александрович. Сила – это векторная величина, векторы складываются по правилу треугольника или по правилу параллелограмма. Так как силы перпендикулярны, получается диагональ прямоугольника, а дальше – по теореме Пифагора. А если бы они были под углом 45 градусов, по теореме косинусов», – сказал Саша. «Сможете ее написать?» «Конечно». И Саша написал теорему косинусов. «Я вам не рассказывал про векторы», — заметил Владимир Петрович. «Это университетский курс. Я много читаю», — сказал Саша. «Да, Николай Александрович рассказывал про учебник для Николаевского инженерного училища. Надо на него хотя бы посмотреть», — подумал Саша. «А то даже не знаю, какого цвета обложка. Это очень похвально, что вы читаете серьезные книги», — сказал Соболевский. «Но основу тоже надо знать. Александр Александрович, никак четверку поставить не могу. Выучите русские меры длины и веса, тогда посмотрим». И влепил трояк. Саше даже в страшном сне не могло привидеться, что у него будет 5 по закону Божьему и 3 по физике. Но это было еще не самое ужасное. Глава 20. Следующим уроком были танцы. Они начались с того, что Сашу заставили переодеться в штанишки до колен, шелковую курточку до пояса и остроносые ботиночки с бантиками, до боли напоминавшие дамские туфельки. Это был первый групповой урок. То сеть в танцевальном зале ровно в таких же нарядах присутствовали Никса, Володька и Алеша. Преподавателя, изящного француза, звали Огюст Пуаро. Он почему-то люто бешено ненавидел свою фамилию и заставлял называть себя «Мсье Огюст». Мсье быстро понял, что Саша не знает даже основных танцевальных позиций, не то, что всяких там па, и со вздохом начал учить его с нуля. Вокруг, как барышников, порхал Никса, и даже у Володьки с Алешей что-то получалось. А Саша пытался встать в первую позицию, ступни на одной линии, возмущался по-французски Огюст, живот втянуть, ягодицы подобрать, а Саша радовался тому, что хоть понимает. Мсье Огюст смотрел скептически. «Пойдемте», — сказал он, и подвел Сашу к лежащей на полу доске с выдолбленными подошвами для ног. По обе стороны от доски стояли вертикальные шесты, за которые можно было держаться руками. Дело пошло немного на лад. По крайней мере, стало возможно устоять на ногах, которые быстро заныли. Но, видимо, тело помнило эту пытку, иначе Саша не смог бы настолько вывернуть ноги. «А у меня пятерка по закону Божьему», — похвастался Саша, когда Никса пролетал мимо. «Бажанов добрый», — объяснил Никса. «Ну и Мария, город золотой. Не то, чтобы я очень удивлен. Царь Никита и так далее», — возразил Саша, надеясь, что на таком продвинутом уровне учитель по-русски не понимает, а младшим братьям вся эта литература глубоко пофигу. «У меня есть текст», — сказал Никса. «Как ты там сказал? Изящная шутка гения? Ну, да, не то, чтобы совсем непотребство. Мило, мило, дай почитать, с удовольствием вспомню. Только прячь лучше. Как меня это бесит. Ну, зачем это надо прятать? Был бы динамит. Что? Взрывчатка. А что у тебя по физике? Обязательно скажешь что-нибудь неприятное. Да, двойка, три. Просто здесь неправильная физика. Зато по матеме 5 с 2+. Молодец. А у тебя есть этот учебник, который я якобы читал? А то даже не знаю, как выглядит. Хорошо, дам. Не отвлекайтесь, принц», — прикрикнул мсье Огюст. Это обращение француз использовал, видимо, потому что Николай Александрович выговорить было трудно, а ваше высочество учителям было прямо запрещено, ибо нечего баловать балбесов. Сложность заключалась в том, что принцев присутствовало 4 штуки, и понять, какой именно имеется в виду, можно было только по направлению сурового учительского взгляда. «Пардон, не с моей», — сказал Никса. «Вторая позиция, принц». Саша понял, что это ему, что такое вторая позиция он уже знал, и это было несколько легче первой. «Минуэт, принц, это было Никсе». «Минуэт?» — переспросил Саша. «Разве его еще танцуют?» «Минуэт, принц, выправляет фигуру, учит ловко кланяться, прямо ходить и грациозно протягивать руку», — возразил учитель, «и делает все движения и манеры приятными». «Четвертая позиция, принц, поклонитесь», — и изобразил изящнейший поклон, каким-то непостижимым образом выгнув ладони. Саша попробовал, на всякий случай держась левой рукой за шест. Огюст выразительно поморщился. «Мон диеу!» — воскликнул он, и передразнил ученика, изобразив что-то, по его мнению, жутко неуклюжее и прямо отвратительное. Но получилось все равно изящно. «Глаза должны быть скромно открыты, означая приятную веселость», — пояснил учитель. «Рот не должен быть открыт, ибо это показывает характер сатирический или дурной нрав, а губы сложены в приятную улыбку, не показывая зубов, не говоря уж обо всем остальном». «Первая позиция, принц», и отвернулся к Никсе. А Саша понял, что легко мазурку танцевать и кланяться непринужденно он не сможет никогда, а значит, нет никаких шансов, что свет решит, что он умен и очень мил. «Минуэт», — повторил Огюст. «Никса, оказывается, умел прекрасно передвигаться на носках маленькими шажками, подпрыгивать и кланяться, причудливо выгибая кисть. На лице его, само собой, играла приятная улыбка. Саша даже забыл про боль в ногах. «Посмотрите на Николая Александровича, принц», — сказал Огюст. «Вот как надо». Учитель почти смог выговорить отчество, что было для него очевидным подвигом. Саша сначала представил на месте Огюста Тину, а потом на месте Никса себя. «Интересно, как она двигается. Самолетики пускала весьма и весьма. Да па, не говоря об антраша, в этот день не дошли, зато выучили с горем пополам 6 позиций. Огюст посмотрел на исполнение и влепил 2. Это была первая в Сашиной жизни двойка. «Где ты, советская школа?» Тот факт, что уроки надо делать в специально отведенном месте, в компании братьев, да еще под чьим-то руководством, стал для Саши открытием. Руководство осуществляла Вера Николаевна Скрипицына, строгая дама под 60, служившая гувернанткой еще у Лины, старшей дочери государя, умершей от менингита. Саша Веру Николаевну, естественно, не помнил, зато она его помнила прекрасно. Так что была явно удивлена, когда он, быстренько сделав свое задание по математике, попытался решить задачи за Володьку. Было жалко смотреть, как брат мучается с десятичными дробями. Впрочем, судя по тому, что у Володьки в 11 была примерно та же программа, что у Саши в 13, младший считался талантливее. «Александр Александрович», — строго заметила Скрипицына, — «вам кажется, что вы помогаете Владимиру Александровичу, а вы ему вредите». «У вас задания нет, не на завтра», — сказал Саша. «Можно сделать заранее», — возразила Скрипицына. «Разрешите посмотреть вашу математику». Он протянул тетрадь. Скрипицына просмотрела решение задач, каждая через алгебру и через арифметику. Сухонин этого даже не требовал, но Саше было легче сначала решить через X, а потом уже придумать арифметический метод. Веру Николаевну увиденное повергло в шок. «Блестяще», — сказала она, — «только над почерком надо работать». «Завтра Лагузин», — сказал Никса, — «поработает». Учитель протестантского училища святых Петра и Павла, то бишь Петришули, чистокровный немец Иван Иванович Лагузин был преподавателем чистописания. «Мне кадеты сунули задачки от академика Остроградского», — сказал Саша. «Вера Николаевна, можно мне их пока порешать?» Точнее, Сашка вытряс из кадетов задачки Остроградского, выдал Никса. И Саша достал из кармана свернутый в четверо листочек с задачками. По 179 и краткой школе он знал, что для того, чтобы успешно решить листочек от Константинова, нужно везде таскать его с собой и постоянно над ним думать. «Я первые 8, вроде, решил», — проговорил Саша, — «а последние 2 совсем не беручки». «Как вы сказали, Александр Александрович?» — поинтересовалась Скрипицына. «Не беручки? Ну, как крепость, которую никак не взять, ни приступом, ни осадой. Можно посмотреть?» — спросила Скрипицына. «Конечно». И Саша протянул ей листок. Вера Николаевна, едва начав читать, села на стул, потом надела очки и стала похожа на классическую бабушку, как на пакете молока «Домик в деревне», только полнее и суровее. Перечитала еще раз. «Александр Александрович», — удивилась она, — «но это для выпускного класса. Вы отсюда что-то смогли решить?» «Первые 8», — скромно повторил Саша. Сашка за лето прочитал учебник по математике для Николаевского инженерного училища, предъявил Никса штатное объяснение. Ему Сухонин поставил 5 в полстраницы, с 2 плюсами. «Это очень достойно», — похвалила Скрипицына. «А решение у вас с собой, Александр Александрович?» «Да». И Саша извлек из другого кармана гору помятых листков. Вера Николаевна посмотрела неодобрительно. «Я потом красивым почерком в тетрадь перепишу», — пообещал Саша. «Сашка, ну, право нехорошо обещать то, чего не сможешь выполнить», — усмехнулся Никса. «Откуда ты возьмешь красивый почерк? Сопру у Лагузина». «Ну, как вы выражаетесь?» — возмутилась Вера Николаевна. «Я хотел сказать, то научусь», — скучно поправился Саша. Скрипицына тем временем просматривала листки. «Вы знаете тригонометрию?» — удивилась она. «Немного», — признался Саша. «А чего там? Косинус разности выводится из теоремы косинусов, а все остальное из него следует». Вера Николаевна немного опешила. Саша предположил, что она не помнит, как выводится косинус разности. «И логарифмы?» — спросила она. «Они еще проще, там вообще все из определения следует. Как вам мои решения, Вера Николаевна?» «Думаю, что первые 5 правильно. По поводу остальных вам лучше спросить у учителя математики». «Хорошо», — кивнул Саша. «Спрошу, можно мне 9 пока порешать?» 9-я задача была геометрическая, на доказательство, и речь в ней шла о выпуклом многоугольнике и его диагоналях. Саша давно понял, что она из тех задач, что гордо подписывают своим именем и предлагают на всерас. «Вы у меня ее будете до завтра решать», — сказала Скрипицына, — «если не до конца недели». Поспорить было трудно. «У вас есть еще задание?» — спросила она. «Есть. Закон Божий, география, история, русский язык и физика. Этим и займитесь. А Остроградский — в свободное время». Доброго Бажанова хотелось порадовать, и Саша начал с закона Божьего. Языки ему всегда давались так себе, так что в процессе вспоминания французского он не понял, что хард ему достался не то, чтобы дерьмовый, но точно слабо тренированный. Механическая память у него и в будущем была не блестящая, он выезжал на логике и силе воли, а здесь, кажется, была еще хуже. По крайней мере, на вызубривание 2 молитв и символа веры он потратил больше часа. попросил Скрипицыну проверить. Ответил не без запинки, но более или менее. «Я потом еще повторю», — пообещал он. После чего он решил, что категорически не хочет больше ничего сегодня зубрить, и еще успел почитать записи Грота по географии. Слава богу, физической. Утро началось с чистописания. Иван Иванович Лагузин оказался человеком добрейшим и аккуратнейшим. Писал он так, что Саше вспомнилось высокое японское искусство каллиграфии. Обучение состояло в том, чтобы копировать прописи. Но в случае Лагузина это было все равно, что копировать Леонардо да Винчи.